оказался здоровенным звериной 3 лет от роду. Он обитал в крайнем стойле и, видимо, сразу почувствовал недоброе, потому что уж очень нервно вздрагивали его ноздри. Яблоки диких глаз неподвижно белели за ограждением. Бригадир увел крыска на место, приготовил оброть, пропустил в кольца удил толстый аркан, потом подволок новые дровни оглоблями к стене конюшни, снял брючный ремень и припас еловую палочку, положил в карман. А это зачем? Губу укрутить. У меня слегка захлохнуло под ложечки, но отступать было некуда. Бригадир осторожно начал открывать дверцу, держа наготове оброть, начал подбираться к жеребцу и вкрадчиво тихо уговаривать его: «Шатун, ну что ты, шатун, шатун, чугубун, шатунище!» Бригадир с матюгом выскочил из стойла, так как жеребец повернулся к нему задом. Дальше все началось сначала и кончилось тем же. Я с волнением следил за ними. В третий раз бригадир начал подкрадываться к жеребцу. Стойло было тесное, конь не успел увернуться, а бригадир накинул на него оброть молниеносно, окинул ремнем жеребячьи косицы. Лошадь встрепенулась, задрала могучую голову, но было уже поздно. Кляцнуло о зубы железа. Бригадир вывел коня в коридор конюшни. Жеребец вздрагивал мышцами, тревожно всхрапывал и прял ушами, готовый в одну минуту сокрушить все на свете. Бригадир ласково, словно ребенка, уговаривал жеребца, трепал его по плечу, пока тот не перестал мерцать кровяным глазом. Теперь наш. Однако наш не торопился добровольно идти в оглобли. С великим трудом, припрыгивая и изворачиваясь, мы надели на жеребца хомут, а когда я заправлял под хвост шлею, то почувствовал, что от страха на лбу выступает испарина. Мне показалось странным, что жеребец ни разу почему-то не дал леща копытом, не отпихнул мощным задом и даже не мотнул по лицу хвостом. Надели сиделку, застегнули подпругу, жеребец дрожал всем телом, но я не мог поверить, что боялся он именно нас с бригадиром. Наконец завели зверя в оглобли, шатун стоял грудью в стену, и теперь стал понятен бригадирский маневр. Просто жеребцу некуда было податься, и дровни бы пятились вместе с лошадью. Но вот когда надо было стягивать клещевины хомута супонью, шатун вдруг попятился, захрапел и так вскинул голову, что бригадир на секунду повис в воздухе. Он заматерился, закусил губу, и я вдруг заметил у него в глазах то же, что у коня, тоскливо-дикое выражение. Но рассуждать было некогда. Он подскочил и схватился за узду, что было сил, потянул морду жеребца, выбрал момент и вновь накинул гуш на оконечность дуги, приладился стянуть хомут, и опять шатун мощно рванулся. Мы, как снопы, отлетели в сторону. Я, однако, не выпустил повод, и жеребца опять водворили в оглобли. — Ну, сука! — просипел бригадир и вытащил из кармана свой брючный ремень. — Держи! Я изо всех сил ухватился под усы. Бригадир сделал из ремня петлю, просунул в нее нижнюю мягкую большую губу коня, вынул из кармана палочку и начал ею закручивать ремень с зажатой в нем лошадиной губой. Жеребец весь как бы самим своим нутром задрожал и осел, храп его осекся, и глаза закатились, выворачиваясь наизнанку. Я всеми зубами и корнями волос словно и сам ощутил дикую лошадиную боль. В какой-то момент шевельнулась ненависть к бригадиру, который медленно, с искаженным лицом, делал уже второй поворот закрутки. «Крути!» — прошипел бригадир. «Крути же, безмозглый черт! Ну!» Я взял закрутку и сделал четверть оборота. Жеребец, оседая назад, ронял розовую кровавую пену, и я сделал еще четверть, ощущая всесветную боль, отчаяние и печальную дрожь животного. Бригадир быстро стянул хомут, молниеносно привязал к уделам вожжи и заорал, чтобы я быстрее прыгал на дровни. Я бросился на дровни, оглобля затрещала, жеребец метнулся вправо и понес, а бригадир не успел прыгнуть, и его на вожжах поволокло по снегу. На секунду жеребец, словно в недоумении от всего случившегося, замер в глубоком снегу. Этой короткой паузы бригадиру хватило, чтобы подскочить к дровням. Он плюхнулся прямо на меня, и мы понеслись в целок по снегам, ломая изгороди, давая свободу всей подстегнутой ужасом и болью энергии могучего бедного шатуна. Теперь у меня